для рыбалки время еще не пришло. Министр Иванов был одним из немногих российских политиков с безукоризненной репутацией. Опрос общественного мнения, проведенный в октябре 2000 года, показал, что 36% относятся к министру иностранных дел хорошо, 23% безразлично и только 3% негативно. Опрошенные высоко оценили такие качества Иванова, как профессионализм, компетентность, работоспособность. Употреблялись такие выражения: специалист высокого класса, всегда в нужном месте в нужное время, трудоголик. Он один из немногих политиков, удостоившихся похвалы за грамотную речь, великолепная русская речь, говорит хорошо без бумаги, контактный, умеет с людьми говорить. Люди отметили, что Иванов спокойный, волевой, честный, тактичный, воспитанный, человек устойчивый, спокойный, без резких шагов, настойчив, умеет добиваться поставленной цели, добропорядочный человек, нет за ним темных дел, у него в глазах честность, порядочный, справедливый, корректен, хорошие манеры, абсолютная терпимость. В декабре 2002 года Министерство иностранных дел устроило в особняке на Спиридоновке необычный прием для журналистов, формально посвященный 200-летию МИД. Эта встреча запомнилась сюрпризами и забавными шутками, вроде появления манекена самого министра, который непринужденно отвечал на вопросы. Игорь Иванов демонстрировал свойственную ему доброжелательность и открытость. Но не состоит ли современная дипломатия из цепи постоянных разочарований? Едва один конфликт погасишь, два других вспыхнут. «Напротив», — улыбался Игорь Иванов, — «сейчас простор для дипломатии необыкновенный, настолько богата площадка, на которой можно проявить свое дипломатическое искусство, что мы получаем глубокое удовлетворение, кураж. Другое дело, что оценить успех в дипломатии иногда могут всего несколько человек. Мало кто знает, чего мы добиваемся. Человек его профессии неприятности подстерегают на каждом шагу. Но Иванов держит себя в руках и умудряется сохранять хорошее настроение. Он вообще производит впечатление мажорного человека, постоянно сохраняющего оптимизм и позитивный заряд. Это наследственное или результат самовоспитания? Надо себя контролировать, сдерживать. Я стараюсь всегда быть таким, каким вы меня видите. Министр может все-таки в момент острого кризиса, когда все на нервах, накричать на подчиненных, бросить им в лицо плохо написанную бумагу. «Этого делать нельзя», — ответил мне Иванов. «Другое дело, что я могу высказываться очень эмоционально, но те, кто со мной работают, знают, что я говорю так, потому что переживаю». «Неужели министр не испытывает то, что так знакомо многим из нас? Утром просыпаешься, и не хочется идти на работу, потому что опять придется заниматься проблемой, которую нельзя решить». Не хочешь заниматься этой проблемой — займись другой. Их так много. Раньше проблем было меньше. Теперь каждое утро хватаешься за голову, с чего начать. И Игорь Иванов в коротком перерыве между переговорами, выступлениями, заседаниями не мечтает о том, чтобы забыть обо всем этом, отключить телефоны, забраться в глушь и порыбачить. Ну, я еще не пришел в такое состояние, когда хочется уехать и забыться. Я живу работой. Даже в отпуске постоянно звоню в Москву. Как дела? Что происходит? Это естественно. Врач же не может забыть о своих пациентах. Если почувствую охоту к рыбалке, значит, приходит конец карьере. Надо уходить.